который изо всех сил старается лишить меня моей доли ответственности или, по крайней мере, пытается сделать так, чтобы не делить свое горе со мной. Я мог, наверное, нести свой нелепый крест в тайне, лайкомика или где-нибудь еще, женившись на Пегги Ранкин или послав ее ко всем чертям под своим именем или под каким другим, но разве я таким образом не избавлю общество, в котором живу, от причитающегося ему по праву, и не есть ли этот скрытый способ избежать публичного позора? Если уж на то пошло, я никак не мог решить, женитьба на Пегги Ранкин будет с моей стороны актом милосердия или жестокости. Если я пущу полицию по следу доктора, правильно ли будет или неправильно. Я даже не мог решить, какие чувства я должен испытывать. Внутри меня жила одна только боль без образа и цели. Я места себе не находил. Начинал писать письма, с дюжину не меньше. Джо в полицию, Пегги, снова Джо, и ни единого не закончил. Пустое дело. Я не мог сосредоточиться на одном каком-то состоянии, на одной мысли, чтобы обвинить, наконец, хоть кого-нибудь, доктора, себя самого, кого угодно, или решить, как мне действовать дальше. Я выкинул, в конце концов, исписанные листки и бросился в кресло-качалку, измученный, пропитанный болью. Эта дурацкая неполнота, незаконченность заставляла меня ежесекундно бросаться из крайности в крайность. Мои мышцы взывали к действию, но члены мои, как члены Лаокоона, стянули два страшных змея — знание и воображение — и разразились в гигантских пустотах времени и не искушали более, а иссушали. В конце концов я разделся, лег в темноте на кровать, хотя с ней не могло быть и речи, и вступил в неспешный, молча диалог с моим старым и верным другом. «Мы слишком далеко с тобой зашли», — сказал я Лаокоону. «Как только люди могут жить в этом мире?» Ответа не последовало. Где-то посередине ночи зазвонил телефон. Я был гол, как перст, и поскольку шторы не были задернуты, снял трубку в темноте. В трубке был голос Джо. Сильный, чистый, тихий и прямо над ухом. «Джейк?» «Да, Джо, это я». Каждый мой нерв изогнулся и встал дыбом. Кроме прочего, я тут же вспомнил и о пистолете на полочке в чулане. «Ты в курсе?» «Да, кажется, в курсе». Пауза. «Ну и какие у тебя дальше планы?» «Что-то конкретное?» «Не знаю, Джо». «Нет, наверное. Я подумал, что все теперь зависит от тебя. Как ты решишь, так и будет». Еще одна пауза. «Я, должно быть, тоже уеду из города», — сказал я. «Да? Что это вдруг? Ни полтона выше, ни полтона ниже. И ни следа хоть каких бы то ни было чувств. Я не знаю. А как насчет тебя, а, Джо? Ты что, теперь собираешься делать?» Он не заметил моего вопроса. «Так и что у тебя на уме, Джейк? Что ты обо всем об этом думаешь?» Я замешкался. Смятение полное. «Господи, Джо, я не знаю, с чего начать, я не знаю, что мне делать». что? Все тот